Она училась на Бестужевских курсах в Харькове, увлеклась молодым армейским сапером, инженером и вышла за него замуж. Было больно, но ненавидеть его я не смог. Я был в это время далеко, а они рядом, и, вероятно, многое произошло по той мудрой пословице французского философа, которая гласит, когда мужчина и женщина остаются в одной комнате, они меньше всего говорят о политике. Вероятно, он был твердым и цельным парнем, потому что добровольно пошел на фронт, наивно считая себя защитником царя и отечества. А я женился на Надиной подруге, Насте Стрельниковой. Она, к сожалению, умерла от чахотки. А у Наденьки на германском фронте погиб муж. Вот и стали мы снова встречаться. Горе выплакали друг другу и поняли, что прошлое захлестнуло нас со страшной силой. Короче говоря, поженились мы вскоре. Сначала жили на частной квартире, а потом, как видишь, собственным домом обзавелись. Детей у нас двое. В ожидании встречи с тобой они в своей комнатке притаились. Старший Григорий — это от Настеньки, а Веня общий. Не успел Александр все это поведать старшему брату, как дверь в кабинет тихонько приоткрылась, и на пороге появилась жена Александра Сергеевича. Она успела за это время не только накрыть стол, но и переодеться. В платье из дорогой синей шерстяной ткани с вырезом на груди она явно помолодела. Тонкая цепь из червоного золота, увенчанная кулоном, украшала ее смуглую шею. Сверкал в оправе камень аметист. Никакой косметики не употребляла хозяйка дома, и от этого в свои 40 казалась удивительно молодой. Павел несколько раз переводил взгляд со старой фотографии на картонной ножке на хозяйку дома. «За стол, дорогие друзья!» — пригласила она, и от доброй улыбки расцвели на смугловатых щеках ее ямочки. «Если вы не возражаете, Павел Сергеевич, я детей позову. Они так хотят увидеть вас. Сидят в своей комнате тихо-тихо, как мыши в норе». «Вот и пускай сидят», — строговато перебил ее Александр Сергеевич, но старший брат неодобрительно покачал головой. «Зачем же, Саша? Я ведь очень хочу посмотреть на своих племянников». За дверью раздались облегченные вздохи, и взрослые дружно рассмеялись. Стол сверкал самой шикарной сервировкой, на какую только была способна семья Якушевых. Надежда Яковлевна поставила ради гостя сервиз из саксонского фарфора. Крышка супницы едва не поднималась от куриного бульона. А на второе предназначалась индейка, начиненная дымящейся гречневой кашей. На тарелочках была аппетитно разложена черная икра. В огромном блюде, расписанном порхающими амурами, была подана дымящаяся жареная картошка. Кроме того, к чаю всех ожидал роскошный торт «Наполеон». «Павел Сергеевич», — улыбнулась хозяйка дома, — «хотя я и в стане неверующих, но ваш визит как подарок от Бога. У нас же сегодня с Сашей супружеский праздник. Годовщина со дня бракосочетания». «Вот это да!» — воскликнул гость. «Значит, мне положено кричать горько. Однако я не вижу бокалов и бутылки вина». Надежда Яковлевна метнулась в коридор и возвратилась с двумя бутылками цимлянского игристого. Кажется, исправила свою ошибку. «А кто откроет?» «Могу и я», — не совсем уверенно протянул Александр Сергеевич, но жена отрицательно покачала головой. «Ой, нет, Саша. Во-первых, в такой торжественный день ни тебе, ни мне этого делать не положено. А во-вторых, ты не справишься, прольешь вино на скатерть, и потом долго будешь нас убеждать, что пока ты жил в Петербурге, не вылезал из винных подвалов потомков мадам Клико, и лучше всех знаешь, как надо с этим вином обращаться». Короче говоря, гусар среди нас налицо один, объявил Павел. А ну, подставляйте бокалы, я этим гидрам капитализма быстро головы снесу, кивнул он на бутылки.